Глава вторая. Кот в мешке. Нагоре разбудил звонок домашнего телефона. Она не проспала и пару часов, и теперь зарылась в подушку, дожидаясь, когда звонок прекратится. Телефон стоял в гостиной, и по нему звонили с единственной целью — предложить ей новые потрясающие тарифы связи. Телефон, наконец, затих, и она вздохнула с облегчением. Казалось, сон вновь обволакивает ее, но повторный звонок — окончательно уничтожил покой. Понимая, что маркетолог так просто не сдастся, она вышла из спальни. Голова кружилась, будто Нагоре ступала по палубе корабля. Первой мыслью было просто отключить телефон и вернуться в постель, но сомнения заставили ее все-таки поднять трубку. «Нагоре, ты тут?» Прошло 2 с лишним года с тех пор, как она в последний раз слышала этот живой, энергичный голос. Она не стала обижаться на подругу за звонок в 7:30 утра. «Луси, я только вчера тебя вспоминала. Ты видела мое сообщение в WhatsApp?» «Нет, еще нет, я спала. Точнее, пыталась уснуть». «Что случилось?» — спросила Нагоре с тревогой. «Кто-то умер?» На другом конце провода раздался звонкий смех. «Значит, ее старая подруга не изменилась». «Кто-то наверняка умер. Люди умирают каждый день», — философски заметила та. «Но я звоню, чтобы сообщить хорошие новости. Несколько дней назад мне написала Аманда из того домика в Атласских горах. Мы вспоминали университетские истории, болтали о всякой ерунде. В последнее время совсем замоталась, прости, что не писала. Ребенок забирает все время, просто ужас какой-то. Представляю, — ответила Нагоре с неожиданно подступившей грустью. — Очень хочу увидеть твоего Сауля. Его зовут Сауль». Нагоре собиралась извиниться, но Лусия прервала ее своим певучим голосом. «Не волнуйся, ты скоро с ним познакомишься. На недавнего времени у меня просто не было возможности. Я 10 лет прожила в Англии и вернулась несколько месяцев назад. Причина сейчас не важна, а что за хорошая новость?» — спросила Нагоре, с трудом сдерживая зевоту. Она ожидала чего-то вроде «я беременна во второй раз» или «я выхожу замуж и хочу увидеть тебя на своей свадьбе», но нет. «Мне нужно рассказать тебе все лично», — сказала вместо этого главная оптимистка Трио Череп, как их называли в школе. «Давай я к тебе зайду. Мне нужно быть в офисе к 10, но мы можем выпить кофе». «Лучше в кофейне на рынке», — с нарастающей головной болью Нагоре покосилась на беспорядок в гостиной. «Буду через 20 минут». «Отлично». Утренний душ, 50 шагов до кофейни, и вот она уже обнимает Лусию. Энергия подруги заставила Нагоре чувствовать себя еще немощнее. Она снова подумала, что с большим удовольствием осталась бы в постели, но слишком хорошо знала подругу и понимала, что от нее так просто не отделаешься. При всем своем добром сердце Лусия была упрямой и властной. Если она решила, что они должны встретиться в 9 утра, значит, так тому и быть, даже если для этого ей придется штурмовать дверь квартиры. Когда Лусия чего-то хотела, сопротивляться было бесполезно. 2 апельсиновых сока и 2 кофе, — обратилась она к официанту, не спросив Нагоре, — и 1 сэндвич напополам. «Погоди, — возмутилась Нагоре, — у меня всего 1 евро. Мы давно не виделись, и денег у меня, признаться, теперь кот наплакал». «Знаю, глупенькая, Аманда говорила, что ты ищешь работу, но безуспешно. Не волнуйся, я угощаю. Сегодня у нас праздник. В любом случае, твои финансовые проблемы — скоро решаться». «Да ну», — изумилась Нагоре. «Точно тебе говорю, я потому и хотела увидеться. Хорошая новость заключается в том, что по судьбоносной случайности я нашла для тебя работу». Потрясенная Нагоре подумала, что все происходит слишком стремительно для ее ноющей головы. «Правда», — удивленно пробормотала она. «И что за работа?» Луси откусила 1/2 бутерброда с лососем, запила соком и пустилась в объяснение. «Может, это и не та работа, на которую ты рассчитывала. Она позволит оплачивать счета, и даже что-то останется. В следующий раз сможешь угостить меня завтраком», — сказала она с довольной улыбкой. «А с чего ты взяла, что я его получу? Там наверняка нужно пройти собеседование. Мне кажется, я выгляжу неудачницей, и, по крайней мере, в последнее время все собеседования я провалила. В этот раз все будет иначе, хотя, конечно, тебе придется пообщаться с хозяйкой. Откуда ты знаешь, что я ей понравлюсь? Чувствую сердцем». Луся одним глотком допила кофе и вытерла губы обрывком салфетки. Затем сложила на столе свои маленькие аккуратные руки и внимательно посмотрела в зеленые глаза на горе. Шутки кончились, сейчас они заговорят всерьез. То, что ты до сих пор не нашла работу, не имеет отношения к возрасту солнца. Возможно, проблема в том, что ты не знаешь, чего хочешь, и человек, который решает, брать тебя или нет, это видит. Нагоре разочарованно вздохнула. Они не общались 2 года, и Лусия не имела права так рассуждать. «Но я нашла для тебя идеальное решение», — продолжала та. «Моя японская подруга переехала в Барселону. Ей нужен человек, которому она могла бы доверять. Это работа в кафе, которая вот-вот откроется. Для начала она сможет платить тебе 1000 евро в месяц, плюс страховка, отпускные и так далее». Официант, который их обслуживал, казалось, навострил уши. Но на горе мелькнула мысль, что уж ей наверняка будут платить меньше. «У меня нет опыта работы официанткой. После собеседования станет понятно, что я для этой работы не подхожу». «Точно подходишь», — воскликнула Лусия, взъерошив свои черные волосы. «Это одно из тех мест, куда клиенты заходят на часок выпить кофе и...» «Думаю, там не будет больше 15 посетителей одновременно». «Юми нужен человек вроде тебя, который хорошо говорит по-английски, потому что других языков она не знает, кроме японского, конечно». «Ладно, звучит не так плохо», — ответила Нагоре, немного успокоившись. «А где это и какой у них график?» «Отсюда 10 минут пешком». Юми сказала, что график с 2 до 8.30, но субботы рабочие. «Она ждет тебя сегодня днем, потому что хочет официально открыться уже в понедельник». С трудом поспевая за новостями, Нагоре решила, что впереди выходные, она как раз успеет собраться с мыслями. Работать 6 дней в неделю в кофейне, не имея опыта. Все это казалось сложным, однако даже такая работа лучше, чем оказаться на улице, потому что не можешь платить за квартиру. Впрочем, сейчас главное — собеседование. «Если ты Юми понравишься, она предложит тебе месяц испытательного срока», — объясняла Лусия, «а потом и постоянный контракт. Знаю, твоя жизненная цель не в том, чтобы подавать кофе и пирожные, но пока ищешь что-то получше, сгодится это. И да, рекомендую тебе контролировать вспыльчивость, если не хочешь вернуться к исходной точке». «Ты же знаешь, я хорошая девочка», — возмущенно ответила Нагоре. «В большинстве случаев, разве нет?» «Конечно». «Да, я тебе не сказала самое важное, это не просто кофейня». В смысле? Нагоре насторожилась, опасаясь, что подруга собирается заманить ее в развратный притон. Лусия лукаво улыбнулась, прежде чем объявить. «Нагоре — это кота-кафе.